Юрта постаралась на славу. К ее прибытию принцесса Таира была весела, улыбчива, по-доброму ворчливая камеристка могла поднять настроение кому угодно, развлекая бесконечными байками и практически готова к ужину, на который сама Марион едва не опоздала. Баронесса наспех привела себя в порядок, позволяя Юрте уложить отросшие волосы и приводя в порядок исцарапанные, загрубевшие за время похода руки. Камеристка приготовила для нее светло-серое платье, неброское, но элегантное, нежное и ненавязчивое. В таком наряде просто стать королевой вечера и просто скрыться от чужих глаз, в зависимости от обстановки. Марион накинула на плечи прозрачную шаль, схватив поданный Юртой веер и выскальзывая за двери. Принцесса Таира ожидала ее в смежных покоях в своей опочивальне, сидя перед зеркалом. Баронесса невольно улыбнулась, задержав взгляд на девушке. Таира была прекрасна, как всегда. И, как всегда, не уверена в себе. «Я хорошо выгляжу, Марион?» «Восхитительно, ваше высочество!» Таира бросила на нее испытующий взгляд из-под ресниц, задумчиво тронула висевшее на шее свадебное колье, подарок принца Андаима. «Стоит ли?» «Вашему высочеству больше пойдет жемчуг», уклончиво ответила Марион, подходя к принцессе и помогая снять ожерелье. «Он прекрасно подойдет к этим камням в ваших волосах». Таира позволила ей сменить украшение, придирчиво посмотрела в зеркало и улыбнулась. «Да, так лучше. Спасибо, Марион. Что бы я без тебя делала?» «Ваше высочество прекрасно справились бы сами», — с улыбкой отвечала баронесса, подавая ей руку. «В вашей красоте идет любая огранка. Я так рада, что мать послала именно вас со мной!» Внезапно призналась принцесса, осторожно пожимая крепкие пальцы телохранительницы. «Я была бы абсолютно несчастна, если бы мне пришлось терпеть общество леди Августы. То есть я не совсем то хотела сказать. Я просто гораздо больше рада вашему...» «Ух, нет, снова не так!» Тяжело вздохнула Таира, глядя на баронессу. «Не переживайте так, ваше высочество», — шепнула Марион, ободряюще улыбаясь девушке. «Все будет хорошо. Вечер пройдет замечательно». «Правда? То есть я действительно слегка напугана?» «Я буду рядом», — пообещала Марион, открывая двери. Если бы она могла испытать хоть долю той уверенности, которую внушала принцессе. Она не боялась, нет, но нехорошее предчувствие нежеланной встречи не давало покоя. Каков из себя вдовствующий король Харитон, она могла лишь предполагать, но его тайный советник наверняка окажется при нем. Да, Леконт вряд ли пропустит их первый вечер во дворце. И кронпринц явно не добавит приятных минут, в первую очередь для Таиры, а значит и для нее тоже. Вся надежда на августейшего ареста, быть может, его добрый нрав и умение разрядить обстановку помогут им пережить этот ужин. А ведь она совсем не знает прочих гостей, кроме леди Гелены, второй приближенной дамы принцессы Таиры. Их уже ждали. Они оказались последними гостями званного ужина. Король Харитон, сидевший во главе стола, поднялся, приветствуя Вронскую принцессу со спутницами, и, встретивший ее кронпринц Андаим, провел ее на почетное место, поближе к центру. Марион и Гелене пришлось довольствоваться одними из самых неудобных мест, выдававшими полное отсутствие уважения или заинтересованности в их персонах со стороны Галагатского двора. Баронесса обвела взглядом длинный стол и многочисленных гостей, выискивая глазами ненавистного герцога, но тот находился далеко от нее, на одном из ближайших к королю мест. По крайней мере, поужинать она сможет спокойно, не дожидаясь язвительных фраз и ядовитых слов. «А нас не очень-то жалуют, баронесса», — негромко проговорила леди Гелена, подставляя лакею свой бокал для вина. Марион пожала плечами. Вторая приближенная дама едва ли замечала ее в Ренском дворце, вынужденно идя на сближение во вражеской обстановке. И Марион не собиралась делиться с ней своими соображениями. «А вы думали, нас посадят рядом с королем? Кто мы такие, чтобы как-либо отмечать наше присутствие?» Подобное обращение естественно для любого двора. В Рейне, будь мы валийками, с нами поступили бы так же. Гелена искоса глянула на баронессу, хмыкнула и принялась за разнесенное лакеями блюдо. В их положении имелся свой плюс. Можно было наесться в волю, не участвуя в словесных баталиях центра стола. Несмотря на напряжение, проведенного в Галагате дня, неприятную встречу и близость врага, время от времени бросавшего на нее взгляды через весь стол, Мариан чувствовала, что проголодалась достаточно, чтобы хотя бы на какое-то время забыть о нем. Переход от Ренны в Галагат истощил ее. Постоянный страх за безопасность сына и принцессы не давал сомкнуть глаз ни днем, ни ночью, и за все эти дни она едва ли могла позволить себе спокойно поесть. «Люблю женщин с хорошим аппетитом!» Весело обратился к ней сидевший напротив пожилой толстяк в богатом камзоле. «Терпеть не могу всю эту напускную чопорность, эти одинокие бобы в тарелке и листики салата, прикрывающие зверский голод. Всегда радуюсь, когда вижу, с каким удовольствием ест лишенный предрассудков человек. Устин Максимилиан, граф Хесский, к вашим услугам». «О, я совершенно не возражаю против открытых знакомств. Все эти обращения через третьи руки, вы со мной согласны?» «Абсолютно, ваше сиятельство», — улыбнулась в ответ Марион. Люди, подобные графу, заражали своим неиссякаемым оптимизмом, прогоняя самые черные мысли одним лишь громогласным сочным голосом. «Леди Марион, синяя бара...» «О, не говорите ничего больше, я уже все понял. Супруга покойного синего барона, а как же? Кто не слышал о вас, тот нем и глух, а кто не видел, тот слеп. Наслышан, наслышан». Толстый граф подцепил у проходившего мимо лакея кусок мяса, отправляя его на свою тарелку. «Леди рыцарь, леди воин, а какая любовная история!» — обратился к развесившим уши местным дамам граф. «Вы поверить не сможете, какая любовь! Синий барон рискнул титулом, чтобы... Скажите, милочка!» — снова повернулся к Марион граф. «А ведь вас сюда не просто так занесло!» «Я сопровождаю ее высочество принцессу Таиру», — кивнула Марион. «Так же, как и герцогиня Гелена, одна из...» «О, да-да! Премного польщен!» Устин подмигнул оторопевший от такого представления Гелене, вновь повернулся к склонившимся к нему дамам. «Наш цветник, дорогие дамы, пополнился восхитительнейшими бутонами. Ведь вы, как я понимаю, к нам надолго?» «Мы здесь для сопровождения ее высо...» Высокомерно начала Гелена, но пожилой граф не дал ей закончить фразу. «О, значит, навсегда. Ведь совсем скоро радостное событие утвердит подписанный мир, и у нас, наконец, появится королева. Настоящая королева. Ведь знаете, милочка...» Вновь доверительно подмигнул Марион граф. «Король Харитон после смерти жены носил траур долгих 10 лет. И вот, наконец, женщина у престола. Как давно ждал я подобного события. Ее высочество прекрасно, как сон. Даже я, немощный старик, в силах оценить небесную красоту нашей будущей королевы». «Вы вовсе не стары», — попыталась вставить в бесконечный словесный поток хоть слово Марион. «Вы...» «Терпеть не могу льстецов, но ваши слова елей на душу. Надеюсь, вам у нас понравится, милочка. Я знаю, как тяжело даются переезды, особенно цветам и женщинам». Граф расхохотался, задерживая лакея на ходу. «Обслужите наших прелестных гостей, любезный. Рекомендую». Снова повернулся к Аверонкам Устин. «Запеченные овощи сегодня особенно хороши». Марион улыбнулась, отдавая должное новому блюду. Таким, как этот жизнелюбивый граф, просто невозможно не подчиниться. И при этом ни в коей мере не чувствовать себя ущемленной. Устин обволакивал вниманием и радушием всех и вся, успевая болтать сразу с несколькими дамами перебрасываться фразами и шутками с пожилым дворянством, помогая каждому чувствовать себя важным и нужным. Особенно хорошо это его качество проявлялось здесь, среди обделенных почетными местами гостей. Веселая обстановка была именно тем, что скрашивала ужин для таких, как они. После ужина их попросили в смежную залу, где лакеи уже расставили столики для игр и шахматных партий, а ведущие из зала двери на террасу были гостеприимно распахнуты для любителей подышать свежим воздухом. Марион старалась не упускать принцессу Таиру из виду, но ей уже предложил руку принц Арест, уводя для беседы на один из диванчиков, и присоединившиеся к ним высокопоставленные гости окружили их, стремясь выведать как можно больше о будущей королеве. Кронпринц Андаим удалился с приближенными на террасу и, не подумав, уделить время своей невесте. И полный непонимания взгляд Таиры то и дело выискивал его среди толпы. Устин Максимилиан не дал заскучать новым дамам. Подцепив каждую под локоть, пожилой граф увлек их за собой к игральным столам, усадив Гелену за игру и с азартом погрузившись в процесс. Это, впрочем, не мешало Устину участвовать в разговорах, столпившихся у их стола придворных. «Граф!» — приблизившаяся к их столику рыжеволосая дама слегка склонила голову с любопытством, разглядывая новые лица среди придворных. «Представьте нас своим очаровательным спутницам!» «Ее светлость, герцогиня Гелена, и ее милость, баронесса Марион!» Поочередно кивнул на каждую толстяк, едва отрываясь от игральной доски. «Ее сиятельство, маркиза Доминика Оглуска!» «Герцогиня?» — склонила голову маркиза, тутчас переключив внимание на Марион. «Баронесса, мы много наслышаны о вас. Светлый герцог Лекун вспоминал о вас за ужином. Это так прискорбно, что вы вынуждены сидеть столь далеко от центра». Марион натянуто улыбнулась. «Весьма». «Но ведь вам приходилось терпеть и не такое, не правда ли?» Приторно улыбнулась новая знакомая, тряхнув рыжими кудрями. «Десятилетие удерживаемого низшего дворянского титула баронессы вряд ли затмит полунищенское существование простолюдинки, и уж в той прежней жизни у вас наверняка случались казусы и похлеще». «Случались». «Полноте, маркиза!» — окликнул леди Доминику граф, бросая сочувственный взгляд на Марион. «Эта женщина — живая легенда. О силе и воинском умении леди Марион ходят самые невероятные истории. Ведь правду говорят, что на поле боя вы в состоянии справиться с несколькими мужчинами». «Но она не смогла справиться с одним леконтом в поединке». Не дав Марион ответить, быстро вставила Доминика, с насмешкой глядя на баронессу. «О, не удивляйтесь, леди Марион, нам уже известны все пикантные подробности ренской жизни». «И я догадываюсь, от кого», — сухо проговорила Марион. Чужое присутствие за спиной она ощутила сразу, вдруг, как ощущают на себе липкий взгляд со стороны. Ее окатила знакомая волна дрожи и нехорошего предчувствия. Он стоял за ее плечом, почти обдавая теплым дыханием, так невыносимо близко, так опасно. «Вы как никогда прекрасны этим вечером, леди Марион», — произнес глубокий голос, и ей пришлось обернуться. «Я восхищен тем, как быстро у вас отросли волосы. Или мы вновь обязаны отдать должное мастерству вашей камеристки?» Леди Гелена оторвала голову от игры, напряженно всматриваясь в окруживших баронессу придворных, как воронье они слетались на добычу, как шакалы выжидали, пока жертва не даст слабину. Скопление вражеских сил вокруг баронессы было необычайным, и Гелена не знала, радоваться ли тому, что она сама избежала подобного внимания, или переживать. Ведь, порвав в клочья репутацию баронессы, они не преминут переключиться на герцогиню. «Вы мне ничего не обязаны, генерал». Нестор качнул головой, без улыбки рассматривая стоявшую перед ним женщину. Вот она, та, из-за которой он лишился руки. Вот она, оставившая уродливую отметину на его лице, такая уверенная в себе, несгибаемая, удержавшаяся на ногах после множества ударов, сносившая один неприятный сюрприз за другим. Леди Марион держалась превосходно. отточив умение отражать сыплющиеся на нее камни еще при Ренском дворе. Даже в пылу битвы, на поле боя, под стенами Прата не казалась она ему такой сильной. Быть не может. Он только что подумал о ней с уважением. «Вам, леди Марион, я просто обязан», — тихо проговорил он, — «вернуть долг». Синяя баронесса верно истолковала его взгляд, скользнувший вниз. На месте отрубленной правой кисти красовалась металлическая перчатка, скрывавшая дефект. «Долг? О каком долге говорит герцог?» — включилась в беседу леди Доминика, заинтересованно глядя то на Марион, то на Леконта. «Должно быть, генерал никак не может себе простить овладевшей им слабости во время нашего танца в Ренском дворце. Его светлости стало нехорошо, его буквально вынесли на руках», — поделилась Марион, не отрывая глаз от окаменевшего лица генерала. «О, герцог, так это правда? В таком случае вы просто обязаны извиниться за свое поведение и исправиться на ближайшем балу». «Ну что вы. Я прощаю генералу его слабость», — поспешно сказала Марион. «Танец — это не военный марш, кто угодно может сомлеть». «Я настаиваю», — глухо проговорил Ликон, сверляя ее взглядом. «Надеюсь, вы не откажете мне в чести». «Отказать вам, герцог!» — расхохоталась леди Доминика, призывно тряхнув кудрями. «Я не встречала еще женщины, способной на это. А скажите, баронесса...» Обернулась уже к Марион герцогине. «Вы ведь служили у императрицы все эти годы, особая помощница, не так ли? О, все только между нами. Как же ее величество императрица смогла отпустить такого незаменимого, как вы, человека? После стольких лет верной службы вы попали в немилость?» «Незаменимых людей не бывает, герцогиня», — нашла в себе силу улыбнуться Марион. «Вы умная женщина. Вы должны это понимать и без вопросов». Глаза Доминики заинтересованно вспыхнули, и герцогиня умолкла, искоса поглядывая на баронессу. Взгляд леди Оглской то и дело возвращался то к Леконту, то к Марион, пока на губах маркиза не заиграла понимающая улыбка. «А как ваш сын, леди Марион?» — вновь обратился к ней Нестор. «Не скучает по дому?» «Прошу прощения». Синяя баронесса обернулась к леди Гелене, поклонилась графу, кивнула маркизе, игнорируя вопрос герцога. «Меня ожидает ее высочество. Приятного вечера, господа». Она не видела вспыхнувшего лица генерала, не заметила дружелюбного прощания добродушного графа и жеманных жестов Доминики. Таира и в самом деле уже бросала на баронессу призывные взгляды, и она поспешила к ней. Марион улыбнулась окружившим принцессу придворным, поклонилась августейшему Аресту, склоняясь к Таире. «Я устала!» — одними губами прошептала юная принцесса ей на ухо. «Хочу уйти!» Марион кивнула, выпрямляясь и жестом подзывая леди Гелену. Таира поднялась, и принц Арест тотчас направился к террасам предупредить про ее уход своего старшего брата, кронпринца Андаима. За целый вечер ни разу не обратившего внимания на свою невесту. Таира попросту устала встречать не то насмешливые, не то понимающие взгляды придворных, устала ждать обходительности от жениха и едва сдерживала напряжение, не давая ему прорваться наружу унизительными слезами. «Вы уже покидаете нас, ваше высочество!» Вышедший из террасы Андаим догнал их уже у выхода из зала. «Так скоро?» «Я устала после переезда», — одними губами улыбнулась Таира, не глядя ему в глаза. «Прошу меня извинить». «Конечно, конечно. Доброй ночи, ваше высочество». Андаим склонился к протянутой руке, поцеловав холодные пальцы. «Увидимся утром». Они покинули залу, и Марион спиной чувствовала чужие взгляды, направленные им вслед. Какая жизнь ждала их в чужом дворце, где у каждого был свой угол, кроме них? Синяя баронесса предпочитала не думать об этом. Первым делом следовало утешить Таиру. Огромные, серые, непонимающие глаза принцессы уже блестели от наполнившей их влаги, а затем дожить до утра. Похоже, каждый проведенный здесь день будет похож на предыдущий. Сплошная гонка на выживание, скрашиваемая лишь изредка немногочисленными приятными встречами. Присутствие Нестора Леконта явно не входило в их число. Не очень красноречиво свидетельствовал об этом его взгляд, за весь вечер едва ли направленный на кого-либо, кроме нее. Флорика перегнулась через стену, подавая руку брату. Феодор подпрыгнул, цепляясь за протянутую ладонь, подтянулся, отталкиваясь ногами от стены, и запрыгнул, оказавшись на самом верху. Слезали со стены в той же очередности. Вначале Флорика, затем он. Для их ночной прогулки сестра одела его штаны и заправила волосы так, что теперь увидеть отличия между близнецами было сложно. Фло сама предложила брату освежиться. Несколько дней, проведенных в Галагате, они не вылазили из дому, слушаясь приказа леди Марион. Но по вечерам, когда гонявшие их с утра до ночи по поручениям Плош и Кешна наконец удалялись в свою спальню, а Миха видел уже десятый сон, близнецы оставались совсем одни. Фео мрачнел с каждым днем. Флорика прекрасно знала, что донимает брата. Привыкший за время их путешествия видеть хоть издалека прекрасную Таиру, Фео не мог успокоиться, не зная, как она там, среди незнакомых людей, и что делает в эту минуту. Пробраться во дворец, не зная точного плана коридоров и потаенных мест, у них вряд ли бы получилось. И Флорика отговаривала сумасшедшего брата от бредовой затеи, как могла. Не хватало еще провести остаток дней в местном остроге, напоследок еще раз запятнав репутацию синей баронессы, взявшей их с собой. Столицу Валии стоило увидеть. Даже послушный Миха томился от строгого указания матери не покидать пределы снятого для них дома и растущего за ним сада. Порой они совершали прогулки в почти полном составе. Сэр Эйр, госпожа Ами, Миха и близнецы, но эти прогулки не заводили их дальше соседней улицы. А единственным общественным местом, куда было дозволено ступать баронету и его свите, оказалась маленькая часовня Единого. На службы они ходили почти каждый день, но сэр Эйр не дозволил выбраться даже ради местного праздника в главный храм Единого, побоявшись опасной для баронета толпы и того, что она могла в себе таить. Флорика жалела Миха. За проведенные вместе годы синий баронет стал ей почти младшим братом, но и родного жалела ничуть не меньше. Феодору нужен был свежий воздух и новые впечатления, и кто знает, может, эти впечатления помогут побороть то грустное, болезненное чувство, которое брат называл любовью. — Ты уверена, что так мы попадем на главную площадь? — негромко поинтересовался Феодор, следуя за сестрой и озираясь по сторонам. Все дома в Галагате оказались каменными, серыми, грубыми, ничего похожего на ренскую роскошь и отделанные мрамором и яркой росписью фасады. — Нет, — легкомысленно отмахнулась Фло. — Не попадем, вернемся обратно. Делов-то. Фео дернул сестру за руку, уводя в сторону. Присев у чужой ограды, близнецы молча наблюдали, как из окна богатого особняка вылез человек, прижимая к груди сверток, свистнул кого-то, бросил ему награбленный скарб и сам сиганул следом. Во дворе особняка раздался лай, крики, в окнах появился свет, кто-то даже спустил стрелу с арбалета, целясь в грабителей. «Бежим отсюда!» — распорядился Фео, и оба припустили со всех ног, заворачивая на соседнюю улицу. Они пробежали квартал или два подальше от опасного района, когда открывшаяся в узком переулке картина задержала их еще на какое-то время. Несколько человек методично избивали двух припозднившихся прохожих, и, судя по сдавленным хрипам, дело шло к логической развязке. «Вот же ж, сволочи!» Фео ринулся было вперед, но очнувшаяся Флорика удержала горячего братца, дернув за собой. «Их слишком много!» Уже на бегу пояснила сестра, встревоженно оборачиваясь на проулок. Не хватало еще, чтобы шайка решила устранить свидетелей. «Милый городок!» — запыхавшись, выдавил Фео, оглядываясь по сторонам. В их родном селении ничего подобного не встречалось. Прознай селяне, что кто-то промышляет грабежом, бедному вору не поздоровилось бы. В деревнях разговоры были короткими. решившего нажиться на чужом тяжком труде разбойника, вздернули бы на дыбе, не дело с концом. В столице Аверона, Ренне, близнецы хоть и исходили ночные улицы вдоль и поперек, но подобного скопления нечистых на руку и совесть бандитов не встречали. «О, вот и площадь!» — обрадовалась Флорика, рассматривая журчащий фонтанчик в центре. Фео повертел головой, рассматривая полукруглый каменный колодец, в котором они оказались. Местные лавки были наглухо закрыты, нищие тулились к стенам, стараясь стать незаметными для ночных патрулей стражи, а слонявшиеся по площади тени, казалось, не замечали друг друга, изредка присаживаясь прямо на бортик фонтана. «Площадь-то площадь, да не главное», — мигом сориентировался Феодор. «Ну-ка идем отсюда, быстро». «А чего-то за запах такой?» — подозрительным шепотом поинтересовалась Флорика, делая осторожные шаги назад. «Сладкий такой, приторный». Фео не стал отвечать. Про любителей дурманной травы он слыхал еще в Эвероне и знал, что эти пойдут на все, чтобы заполучить денег на очередную дозу волшебного порошка. Как правило, слонялись они где-нибудь поблизости торговца сладкой смертью, и если это так, то вряд ли им стоило видеть распорядителей местного бала. «Да, прогулочка», — снова шепотом высказалась Фло, когда они отошли от площади, готовясь свернуть в одну из боковых улиц. «А стражников-то и нет почти, все по главным улицам ходят. Шо деться-то, шо деться, куда король смотрит?» Ответить Феодор не успел. Вышедший из проулка человек вцепился в руку Фло, притянув ее к себе. Девушка даже вскрикнуть не успела. В тусклом свете уличного фонаря блеснул нож, прижатый к ее горлу. «Рыпаться не думай!» — просипел он, прижимая девушку спиной к себе. «А ты пшел отсюда, а то свистну дружков, от тебя щенок и кишков не останется!» Флорика коротко замахнулась, двинула мужчину локтем в живот и тотчас вывернулась, ужом выскальзывая из ослабевших рук. Фео широко размахнулся, встречая выпрямившегося бандита кулаком в челюсть, и, не дожидаясь, пока тот рухнет, схватил сестру за руку, оттаскивая в сторону. Близнецы одновременно рванули с места, но раздавшийся за их спинами топот дал понять, что бандит не врал. В проулке он выжидал жертву не один. «Держи, держи их! Вон, двое, парень и девка в мужской одеже! Вижу, вижу! А ну, стоять!» Флорика дернула брата в сторону, и они свернули на очередную улицу, уходя от погони. Бежать приходилось быстро. Топот за спинами не смолкал, и Фео лишь надеялся, что собственные ноги не заведут их в тупик. Проулок неожиданно кончился, выведя их к городской стене. И единственным светлым пятном в этой мышеловке оказалась большая таверна, шум и гогот, из которой они слышали еще на подходе. «Фло!» Задыхаясь, позвал Фео, пробегая мимо пьяной мужской компании, рассевшейся на ступенях таверны. Сестра поняла, заворачивая за угол, запыхавшуюся парочку проводили долгими взглядами и нехорошими ухмылками. И тут Фео остановился, затравленно озираясь. Черного хода у таверны не оказалось, либо он находился с другой стороны, куда возвращаться было уже опасно. «Окно!» — выдохнула Флорика, указывая наверх. Переспрашивать брат не стал, молча подставил спину, помогая сестре взобраться наверх. Флорика распахнула створки окна, забираясь внутрь, и свесилась, подавая руку брату. Фео оттолкнулся от стены, взлетая вверх и хватаясь за протянутую ладонь, и близнецы почти ввалились внутрь, едва не сорвав окно с петель. С трудом перекатившись после жесткого приземления, Феодор поднялся на ноги и осмотрелся. Комната, в которую занесло их с Флорикой, оказалась небольшой, темной и, на удивление, чистой. Заправленная кровать, шкаф, стол и стул – очевидно, покои для постояльцев или местных жриц любви и их клиентов. Больше рассмотреть им ничего не дали. Дверь распахнулась, впуская свет, шум и голоса, и ворвавшиеся в комнату громилы с самыми недвусмысленными выражениями на злобных рожах схватили близнецов за руки, вытаскивая из комнаты. Ошалевшие от такого приема Фео и Фло почти не сопротивлялись. Их вытащили в соседнее помещение, просторное и светлое, где за игорными столами сидели картежники, и в самом центре которого стояло высокое кресло. Туда их и потащили, едва ли не волоком, через всю комнату, швырнув беглецов под ноги сидевшему в кресле мужчине. «Вот, мессир!» — буркнул один из амбалов, тыкая носком сапога Фео под ребра. «Вломились через окно. Стекло выбили», — добавил второй, опустив тяжелые ладони близнецам на плечи, почти вколачивая тех в пол. Фео зашипел от боли. Большой палец амбала ввинтился ему во впадину у ключицы, так что аверонский вор даже пошевелиться боялся. Лишь кренился, пытаясь найти более удобный угол. «Преступность после войны совсем совесть потеряла», — раздался над их головами медленный, с едва заметной хрипотцой голос. «Никакого права нет. Долго терпел, долго прощал человек и отходчивый». В комнате раздались сдавленные смешки. «Но когда вламываются на важную встречу, портят хозяину дом, обижают моих подчиненных...» Флорика не выдержала и подняла голову, успев окинуть говорившего быстрым взглядом, пока ладонь его телохранителя вновь не прижала ее к полу. Мужчина оказался бритоголовым, немолодым. На загрубевшей коже девушка успела заметить морщины и многочисленные шрамы. И довольно страшным, насколько она могла судить. Дело было даже не во внешнем, у него оказались странные полубезумные глаза, то вспыхивавшие огнем, то тускневшие, гася всякое мелькавшее на загорелом лице чувство. «Мы случайно», — вставила девушка, снова пытаясь поднять голову. Очевидно, сидевший в кресле мужчина дал знак, потому что мертвая хватка ослабла, позволяя ей выпрямить спину. «Мы пытались уйти от погони, и так получилось...» «Отпусти девушку, шлак», — лениво велел мужчина, и в бархатном голосе раздались неприятные ракочущие нотки. «Взлохматишь ей всю красоту». По комнате снова пронесся приглушенный смех. Присутствующие подобострастно приветствовали каждую шутку главаря, но делали это осторожно, бросая на него испытывающие взгляды. Оценит ли? «Как звать тебя, дитя?» Обратился к Флорике мужчина, скользнув взглядом по тонкой фигурке. «Я незнакомцам имени не доверяю», — звонко оттараторила девушка, с ужасом слушая собственный голос. «Ведь говорила же миледи, что не доведет ее язык до добра». «Где ваши манеры, мессир? Вы должны назваться первым!» Окружившие кресло бандиты дружно хмыкнули, по комнате пронесся гул. Мужчина в кресле чуть нахмурился, затем усмехнулся. «Вы действительно не знаете, в кого вляпались, детишки мои?» Флорика развела руками, пытаясь подавить нервную дрожь. Бритоголовый ей не нравился. Не нравилось и его окружение, но больше все-таки он сам. Этот неприятный, пробирающий взгляд, гадкая усмешка, кривившая тонкие губы, безумные глаза. «Тогда вы должны запомнить этот день». Мужчина поднял лежавшую на подлокотнике ладонь, давая кому-то знак. «День, когда вы вломились к большому питону». Феодора вздернули на ноги, свистнула плеть. «Не надо!» — взвизгнула Флорика, пытаясь вырваться из рук скрутившего ее бандита. «Не трогайте моего брата, мессир! Не троньте его! Остановите их!» Большой питон поднял ладонь, останавливая вновь занесенную руку палача. Феодор кривился, едва сдерживая болезненные стоны. Всего от нескольких ударов вся рубашка пропиталась красным. Флорика дернулась еще раз, и державшие ее руки неожиданно отпустили. Девушка метнулась к брату, поддерживая его за плечи, пытаясь заглянуть в глаза. «Мне повторить вопрос?» — поинтересовался большой питон, разглядывая близнецов. «Как звать, красавица?» «Флорика!» — голос предательски зазвенел, и девушка вскинула голову, встречая спокойный взгляд главаря. «А это мой брат Феодор! Отпустите нас, мессир! Мы не знаем, кто вы, и, клянусь, забудем то, что видели!» «Не слышали о большом питоне?» Главарь неприятно усмехнулся, потер щеку. «Вы не местные, это видно. Дети мои, король правит волей днем, а питон ночью. Вот кто я такой». Феодор поднял затуманенные болью глаза, вглядываясь в лицо главаря. На какой-то миг их взгляды встретились и разошлись. Юноша опустил голову. «Отпустите нас, мессир!» — снова попросила Флорика, удерживая кренившегося к полу брата. «Мы заплатим вам за разбитое окно, клянусь, мы принесем деньги!» «Мне не нужны ваши деньги», — махнул рукой бритоголовый, поднимаясь с кресла. «Мне нужны вы. Приходите в таверну, через неделю буду вас ждать. Посмеете не прийти?» «Мы придем», — поспешно пообещала Флорика, помогая Феодору подняться на ноги. «Правда, придем. Только, мессир, там внизу нас ждут. Это от них мы убегали и забрались в окно. Мы не...» «Вас проводят», — снова отмахнулся большой питон. Казалось, он полностью утратил к близнецам интерес. «Мои люди расчистят вам путь и проведут до самого дома, ведь таким маленьким детишкам нужна охрана, не так ли? Вот и славно. Жду через неделю, и не опаздывайте». Плеть свистнула еще раз, рассекая незащищенные спины, и Флорика вскрикнула, не удержавшись от боли. Подгоняемые болезненными тычками, близнецы спустились вниз и вышли на улицу, минуя шумный пьяный зал. Ночная прохлада против обыкновения не радовала. Приставленный к ним конвой следовал за ними до самого дома, а значит, придется вернуться к большому питону и делать то, что он велит, иначе... подставлять синюю баронессу и, самое главное, баронета Михаэля во второй раз Флорика не хотела.